Он был переизбран трижды, и это происходило в то время, когда нужно было принимать решение огромного значения. Так писал об этом политике в 1948 году Альберт Эйнштейн. Президенты Америки. Франклин Делано Рузвельт. Часть вторая. У нас в гостях историки Ольга Павленко. Здравствуйте. И Алексей Синокосов. Здравствуйте. Ольга Павленко окончила Московский государственный университет имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент, заместитель директора историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета, автор многих трудов по политической истории, в том числе «Внешняя политика Российской Федерации 1991-2009 годов» и «Советское посольство в Праге в 1968 году». Алексей Синокосов, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Кандидат исторических наук, доцент, заместитель руководителя отделения международных отношений и зарубежного регионоведения Российского государственного гуманитарного университета. Основные труды «Англия и Антанта на пути к военно-политическому союзу» и «Эволюция Антанты как военно-политического союза». Ну что ж, в первой части нашей программы мы довели нашего героя Франклина Делано Рузвельта до конца его первого президентского срока. Давайте в общих чертах подведем итоги, с чем он пришел ко вторым победным выборам и какая ситуация была в стране и в мире. Говоря о ситуации в Соединенных Штатах к началу второго президентского срока Франклина Делано Рузвельта, прежде всего нужно говорить о том, что резко осложнилась международная ситуация в мире. И это осложнение касалось ситуации и в Европе, и на Дальнем Востоке. Если говорить про Европу, то там пришедший к власти Гитлер стремительно наращивал обороты подготовки к войне, и было очевидно, что ситуация стремительно ухудшается. Одновременно с этим резко осложнилась ситуация и в Азии, где в июле 1937 года началась война между Японией и Китаем. И в этих условиях Франклину Рузвельту нужно было определить политику Америки применительно к назревавшему международному глобальному конфликту. При этом Рузвельт в своей политике должен был считаться с тем, что в Соединенных Штатах была очень влиятельная позиция изоляционистов, которые не считали возможным для Соединенных Штатов вмешиваться в предстоящий глобальный конфликт. И Рузвельт неизбежно должен был с этим считаться. Кроме того, к началу второго президентского срока Рузвельта те мероприятия нового курса, которые он до этого провел в жизни, они дали свой эффект. Соединенные Штаты в основном сумели выйти из Великой депрессии. Хотя еще был откат, еще один кризис 1937-1938 годов, но в целом было очевидно, что экономическая ситуация в стране улучшается, и Рузвельт, конечно же, был заинтересован в том, чтобы результаты своих реформ сохранить. И это его еще раз побуждало к более осторожной и более взвешенной политике. И вот, соответственно, исходя из вот этой базисной ситуации, давайте с вами попробуем посмотреть, как именно сам Рузвельт и ведомые им Соединенные Штаты реагировали на те кризисные ситуации, которые возникали в ходе его второго президентского срока. Но я бы все-таки, Алексей Георгиевич, не очень согласилась с вами, когда вы говорите, что кризис, Великая депрессия рассосались к 1937 году. Дело в том, что с 1936 года экономические и финансовые показатели вновь стали чрезвычайно тревожными, и скорее Рузвельту удалось морально преодолеть Великую депрессию. Он смог внушить американцам веру в собственные силы, и в этом была его сила. И в этом было его действительно предназначение великого американского президента, победителя, победителя кризисных ситуаций. То есть Америка поверила в своего президента и поверила в собственные силы. И, на мой взгляд, это, пожалуй, самый главный моральный результат. А мораль и политика с точки зрения президентской политики, с точки зрения президентских историй, мораль и политика, они идут рука об руку. Поэтому Рузвельт одержал в первом президентском сроке моральную победу. Но правильно Алексей Георгиевич говорит, что ему приходилось преодолевать колоссальное противоречие, которое сложилось внутри американского истеблишмента, внутри каждой, внутри группировок и республиканской, и демократической партии. Это изоляционистское направление. Естественно, со времени Теодора Рузвельта в Соединенных Штатах две ключевых позиции были. Одна тенденция, заложенная Теодором Рузвельтом, это глобальные стратегии внешней политики Соединенных Штатов. Это оказание влияния на всю политику всего мира и ответная реакция всего мира на политику США. Конечно, когда политики американские должны мыслить категориями мировой карты, мировой, не только американского континента, но мировой карты. И изоляционисты, которые не хотели выходить за пределы американского континента, которые говорили, у нас и так достаточно сил, достаточно потенциала, чтобы усиливаться на своем американском континенте. Через океан слишком много расходов. Давайте концентрировать ресурсы на американском континенте. И вот эти две тенденции, какой картой мыслить? Мыслить глобальной картой или мыслить картой американского континента? Формировало очень серьезное внутреннее столкновение, конфликт, clash of interests, конфликт интересов в американском истеблишменте между интервенционистами, так называемыми, и между изоляционистами. На первом сроке своего президентства Рузвельт выступал как интервенционист или как все-таки изоляционист? Как вам кажется? Вы знаете, прежде всего я хотел бы напомнить о том, что Соединенные Штаты, они, в общем-то, не были полностью удовлетворены той международной системой, которая сложилась по итогам Первой мировой войны. И та заявка Соединенных Штатов на лидерство, которая была выдвинута еще Вудро Вильсоном, она ведь не получила полного развития, и Англия, и Франция сумели отстоять свои лидирующие позиции в международной системе. И поэтому, с этой точки зрения, Соединенные Штаты, в общем-то, были не слишком заинтересованы в сохранении Версальско-Вашингтонской системы. И вот это не слишком большая заинтересованность США, она формировала и политику Рузвельта, потому что, в общем-то, он совершенно не был заинтересован в том, чтобы в условиях назревающего нового столкновения великих держав, чтобы защитить, скажем, британскую колониальную империю, французскую колониальную империю. Ему это, в общем-то, не требовалось. И политика Соединенных Штатов, она исходила из того императива, что Соединенные Штаты должны перестроить мир, исходя из собственных интересов. И вот этим-то политика Рузвельта и руководствовалась. Разумеется, он был настроен отрицательно в отношении Гитлера, в отношении нацистской Германии. Но вот это его отрицательное отношение, оно в то же время не препятствовало ему и по отношению к демократическим странам, таким как Англия, Франция, занимать, в общем-то, тоже весьма сдержанную позицию. И вот эта сдержанность Соединенных Штатов, она, ну и диктовала основную линию его поведения и в конце 30-х годов, и уже потом в ходе начавшейся Второй мировой войны. Да, это идея держать дистанцию и посмотреть, что будет на европейском континенте. Тем не менее, мне кажется, все-таки нам стоит иметь в виду, что Вашингтон ориентировался прежде всего на позицию Лондона. Это еще не было то сильное стратегическое партнерство, которое оформится уже в период Второй мировой войны, после 1941 года, между Вашингтоном и Лондоном, и будет потом уже продолжаться десятилетиями в международных отношениях. Но все-таки это было очень внимательное присматривание к тому, какую политику выстраивает Лондон. А Лондон тоже колебался. И недаром посол Соединенных Штатов, отец будущего президента Джона Кеннеди, Джозеф Кеннеди, он тоже фактически открыто выражал первоначальные симпатии и к Германии, которая пыталась строить новый порядок, ориентируясь на те силы в британском высшем обществе, которые симпатизировали первоначально Третьему Рейху. То есть вот это колебание внешней политики европейских держав, неоднозначность восприятия такого агрессивного, такого, казалось бы, на первых порах эффективного Адольфа Гитлера. Это ненависть, по сути дела, ощущение, что это угроза исходит, самая основная для мира, к Советскому Союзу. Вот это вот клубок этих серьезных очень внутренних противоречий, он и не давал выработать какую-то четкую позицию по отношению к тому колоссальному системному дипломатическому кризису, который начал, как эрозия, буквально проникать в систему международных отношений с 1935 примерно года. Основополагающий момент здесь в политике Рузвельта был, какая страна будет лидером и кто поведет с собой мир. Для него было совершенно очевидно, что именно Соединенные Штаты должны стать лидером мировой системы. Но в то же время Рузвельт понимал и то, что Великобритания, она без боя свою лидирующую позицию не отдаст. И поэтому Соединенные Штаты ни в коей мере не спешили выступать на помощь Англии, Франции вот в этом дипломатическом кризисе, который развернулся в Европе. Вокруг Чехословакии, да. Весьма характерна позиция Рузвельта вот в этом самом чехословацком вопросе, когда он дистанцировался от разрешения вот этой чехословацкой ситуации, и, собственно, единственные слова его, которые были направлены к участникам этой конференции, после того, как Даладье и Чемберлен приняли решение... Этой конференции, это Мюнхенская. Да, после этой конференции, когда они сдали Чехословакию в руки Гитлера, единственное, он направил телеграмму Чемберлену с единственными словами «молодец». Мюнхенское соглашение было составлено в Мюнхене 29 сентября 1938 года премьер-министром Великобритании Чемберленом, премьер-министром Франции Деладье, рейхсканцлером Германии Гитлером и премьер-министром Италии Муссолини. Мюнхенское соглашение предусматривало отторжение от Чехословакии и передачу Германии Судетской области, а также удовлетворение территориальных притязаний к Чехословакии со стороны правительств Венгрии и Польши. Соглашение предопределило захват Германии всей Чехословакии в 1939 году и способствовало развязыванию Второй мировой войны. Соединенные Штаты не спешили четко обозначать свою позицию, потому что они понимали, что это предстоит действительно глобальное столкновение, и, в общем-то, пока нет необходимости выступать ни на чьей стороне. И это была особенность политического мышления американской элиты – воевать на чужой территории, посылать своих солдат умирать на чужой территории, вкладывать колоссальные деньги, не имея четких гарантий, какой результат будет. Вот это все размышления – это действительно очень серьезная позиция. Через океан вести боевые действия – очень дорогая война, очень много потерь. За что? Зачем? И вот эти вопросы, они были базовые. Поэтому даже когда в Европе разразилась мировая война в 1939 году, в 1940 году Рузвельт, выступая, говорил, мы сделаем все возможное, чтобы американские солдаты не погибали на этой войне. То есть было первоначальное ощущение, это не наша война, но мы будем поддерживать те страны, которые воюют против фашизма. Ну вот вот в данном случае следует вспомнить о том, что и для Америки, и для других стран очень важную роль сыграла память о Первой мировой войне. Условно говоря, великие державы, вступавшие во Вторую мировую войну, все держали перед глазами опыт Первой мировой, и каждая страна пыталась ее переиграть по-своему, исходя из собственных интересов. И вот американцы, они тоже переигрывали Первую мировую войну, они помнили о своем опыте участия в ней, и о том, что первые годы Первой мировой были для Соединенных Штатов временем баснословного обогащения, когда они продавали оружие, преимущественно державам Антанты, и на этом, соответственно, заработали огромные деньги. И вот в условиях, когда в Европе 1 сентября 1939 года начался германо-польский конфликт, который в дальнейшем перерос уже в мировую войну, Соединенные Штаты и прежде всего, Рузвельт изначально четко исходили из опыта Первой мировой. На первом этапе они не собирались в эту войну ввязываться, а собирались, собственно, торговать и получать доходы. Причем сначала 5 сентября Соединенные Штаты приняли решение о своем нейтралитете. 5 сентября 1939 года, первая война началась 1 сентября, германо-польская война, 3 сентября вступают Англия и Франция, а уже 5 сентября Рузвельт заявляет о нейтралитете США в начавшейся войне. В данном случае он занимал выжидательную позицию и хотел посмотреть, что из этого получится. Может быть, этот конфликт окажется быстро урегулирован, или же действительно это будет идти по нарастающей. Когда к ноябрю 1939 года стало ясно, что эта война не закончится и что она будет продолжаться, тогда он стал свою позицию пересматривать. Теперь Соединенные Штаты снимают ограничения на продажу вооружений, и прежде всего это касается, конечно же, Англии и Франции, то есть демократических держав, которым Америка готова за их деньги продавать оружие. В чем они? А в связи с чем было связано установление этих ограничений? Установление этих ограничений связано еще с событиями 30-х годов, еще с Итало-Эфиопской войной, когда Соединенные Штаты приняли закон, в соответствии с которым они обязались не продавать оружие ни одной из воюющих сторон. Причем в конкретных условиях... Несмотря на то, что это выгодно. Да, да. В конкретных условиях того времени это означало, что это будет некое поощрение агрессорам, потому что было совершенно очевидно, что... Военный потенциал Италии не таков, как у Эфиопии. Конечно, конечно. То есть в данном случае это был шаг, так сказать, поддерживающий агрессоров. То есть это был шаг политики невмешательства. А вот в данном случае, в ноябре 1939 года, Рузвельт от этой политики невмешательства стал отходить. Потому что, несмотря ни на что, он должен был определить интересы Америки в начавшейся войне. И было очевидно, что все-таки интересы демократического лагеря, интересы Англии и Франции Соединенным Штатам ближе. И повторяю еще раз, перед глазами был опыт Первой мировой, перед глазами был опыт того, как Соединенные Штаты продавали на колоссальные суммы это оружие. Плюс к этому, ведь к 1939 году Великая депрессия, вот Ольга Вячеславовна совершенно правильно сказала, что кризисные явления были в американской экономике до конца 30-х годов. И вот военная конъюнктура, которая формировалась благодаря заказам из Англии, из Франции, она подстегнула американскую экономику, и, конечно же, Рузвельт был заинтересован в том, чтобы этот импульс и дальше поддержать. То есть с ноября 1939 года понемногу Америка начала втягиваться вот в этот конфликт, но пока только на уровне вот, экономических. На официальном уровне Рузвельт, выступая перед Конгрессом, всегда подчеркивал, мы не будем втягиваться в конфликт до тех пор, пока Америка сама не станет объектом нападения. До этих пор мы будем сохранять дистанцию в европейской большой войне, которая вот уже разворачивается. Тем не менее, крупные компании, конечно, они были заинтересованы в военных заказах. И Рузвельт, естественно, имел очень сильные тесные контакты с крупными монополистическими компаниями, особенно, так сказать, в области военного производства, финансово-монополистические объединения. И уже на рубеже 1939-1940 года Рузвельт делает очень важное заявление. В преддверии очередной третьей президентской кампании, очень важной для него, потому что впервые в истории Соединенных Штатов он берет курс в 1940 году идти на третьи президентские выборы кандидатом от Демократической партии. И вот в преддверии этой кампании Рузвельт делает заявление о том, что необходимо ввести такой закон, который позволял бы реализовывать Соединенным Штатам, оказывать военную, экономическую, продовольственную поддержку воюющим странам. На законных странам. Основаниях. Да, на законных основаниях, на выделить большие кредиты на поставку военного вооружения, продовольствия и так далее. Это очень важное заявление было. Это было ноу-хау Рузвельта, он выступил с этой инициативой. А это означало, что крупные компании сразу почувствовали, да, это то, что надо. Это дает военные заказы, это обороты, это рассасывание безработицы, всех вот этих вот последствий экономической депрессии окончательно. И это, конечно, колоссальное, серьезнейшее обогащение. В 1940 году, в июне 1940 года на съезде Демократической партии было принято решение не менять лошадей на переправе. Два успешных президентских срока означают, что и третий срок будет успешный. Когда эти решения были приняты, Рузвельт выдвинул себя на третий президентский срок, уникальный случай в Америке, и он уже шел как президент-победитель. И даже Вильке... Надо сказать, что тогда еще не была принята поправка, которая ограничивала президентские полномочия двумя сроками. Это произошло уже после войны. Это уже было после войны, потому что это было совершенно феноменально. Но надо признаться, что республиканцам нечего было фактически противопоставить, потому что их кандидат Вильке, он фактически вынужден был согласиться с внутриполитическим и внешнеполитическим курсом, который реализовал президент и правительство. Единственное, что он критиковал методы реализации. А так, по сути дела, сами дебаты президентские как таковые, они уже изначально были предрасположены в пользу Франклина Делано Рузвельта. Надо сказать, что 40-й год, год президентских выборов, оказался как никогда насыщен крупными событиями. И вот последний год второго срока президентства Рузвельта – это время, когда Америка вынуждена была реагировать на стремительно меняющуюся международную ситуацию. Вот начиная с первых месяцев 40-го года, валом пошли важные международные события. И здесь Рузвельт находился в весьма сложной ситуации. С одной стороны, ему нельзя было реагировать слишком резко, потому что ведь не могла же в самом деле Америка вступить в войну за несколько месяцев до президентских выборов. Здесь он должен был очень осторожную, взвешенную позицию занимать. А с другой стороны, и нельзя было не реагировать на такие вещи, как июнь 40-го года, капитуляция Франции, угроза, нависшая над Англией. То есть начало бы войны за Британию. Да-да-да. То есть Соединенные Штаты должны были реагировать. Должны были реагировать, и в то же время нельзя было реагировать без учета вот контекста вот этих самых президентских выборов в США. И вот Рузвельт, он выкручивался как мог, и надо сказать, что, пожалуй, его линия была оптимальной. То есть Соединенные Штаты, они, с одной стороны, стали достаточно активно поддерживать Великобританию, и вот уже сентябрь 40-го года, когда заключается соглашение эсминца за базы, когда в обмен на 50 старых кораблей Америка получает 8 прекрасных, оборудованных по последнему слову техники, морских баз в Центральной Америке. И то аренда есть, на 99 да, лет. Да, аренда 99 лет. То есть в данном случае это был несомненный внешнеполитический успех Соединенных Штатов. И то, что Соединенные Штаты достаточно четко заявляют о своей поддержке Великобритании, но в то же время пока они в войну не вступают. Рузвельт не мог себе этого позволить, потому что тогда бы он столкнулся с сильнейшей оппозицией со стороны изоляционистов, которые считали, что Америка в войну вступать не должна. И То же самое вот Ольга Вячеславовна очень хорошо сказала про внутриполитический расклад. Конец 1939 года и 1940 год – это время бурного экономического подъема в Соединенных Штатах. Подъема, обусловленного именно военной конъюнктурой. То есть военные заказы, которые поступали и из Британской империи, и то, что сама Америка в этот период начала собственную подготовку к войне. И вот эти военные заказы, они стимулировали бурный рост экономической активности, и когда в ноябре 1940 года проходили выборы, собственно, Америка была на гребне этого экономического подъема. И экономическая политика Рузвельта, она, собственно, возражений не вызывала. То есть здесь был достигнут общенациональный консенсус. Да, разница в 5 миллионов голосов. Это существенная очень разница была. И, собственно, вот именно этим и объясняется тот уникальный результат, который Рузвельт получил. И он смог переизбраться на третий срок. Такого, собственно, в истории Америки не было никогда. Он доказал, что и с точки зрения дипломатии он самый лучший вариант, и нет никакого более сильного политика, чем он, который сможет провести Америку через стремнину вот войны. И с точки зрения внутренней политики, с точки зрения экономики, то же самое Рузвельт сумел полностью доказать свою компетентность, и в данном случае нация выдала ему мандат на третий президентский срок. Выдала мандат, хотя, конечно, все с очень большим подозрением дальше рассматривали, как поведет себя Рузвельт во внешнеполитических своих стратегиях, потому что он не скрывал, что Америка, вот если бы была его воля, то он бы сейчас уже объявил крестовый поход за демократию. Но внутренние факторы сдерживали это решение. И здесь очень важно то, как реализуется закон о ленд-лизе, потому что одно из первых его очень важных решений – это был закон о ленд-лизе. Первоначально Великобритания, Америка выделяет 7 миллиардов долларов. Это тот самый закон о поставке оборудования и продовольствия и прочих всех вещей в марте, в кредит. Да, в марте он этот закон выдвинул. Это закон о том, что в кредит на беспроцентной основе выделяется странам, которые борются за демократию, формулировка, против стран оси, созданной Третьим Рейхом, выделяется продовольствие первоначально на 4,5 миллиарда долларов, вооружение прежде всего, техническое оборудование. И эти поставки должны продолжаться вплоть до окончания войны. Ленд-лиз, от английского «давать взаймы», «сдавать в аренду». Система передачи вооружений, боеприпасов, стратегического сырья, продовольствия и других материалов. Поставки по ленд-лизу осуществлялись США в страны-союзницы по антигитлеровской коалиции в период Второй мировой войны. В Советский Союз поставки по ленд-лизу проводились с ноября 1941 года. До 1945 СССР получил 22 195 самолетов, 12 788 танков, 13 150 орудий и минометов, около 300 тысяч тонн взрывчатых веществ. Также было доставлено более 2000 паровозов и дизель-электровозов, более 11 тысяч вагонов, около 43 тысяч автомобилей, более 32 тысяч мотоциклов и другой техники. Закон о ленд-лизе, он, конечно, был очень важным, таким очень сильным шагом во внутренней и внешней политике Рузвельта. Здесь есть определенные параллели с Первой войной. Вот в самом деле, посмотрим. Вудро Вильсон в ноябре 16 года выигрывает выборы. После этого он развертывает четкий курс на вовлечение Америки в Первую мировую войну. И такая же параллель и здесь. После выборов ноября 40 года у Франклина Рузвельта оказываются развязанные руки, и он может более четко свою позицию обозначить. Это позиция на сдерживание Германии. Но в отличие от Вудро Вильсона, который должен был спешить с вовлечением Америки в войну, Рузвельт, он не спешил это делать. Дело в том, что расклад сил на мировой арене еще не определился окончательно. И оставались нерешенными два ключевых вопроса. Первый вопрос, что будет в отношениях между Германией и Советским Союзом? И здесь Рузвельт старался выжидать и не форсировать ситуацию. И второй момент, какой будет политика Японии и то, как развернется ситуация на Дальнем Востоке, где полным ходом шла японо-китайская война. И в этой связи Рузвельт, с одной стороны, стремясь оказать всемирную помощь Великобритании и не допустить того, чтобы она потерпела поражение, в то же время он стремился дать ситуации развернуться, то есть проследить за тем, что именно произойдет. И вот эта выжидательная позиция, она и определяла его политику на протяжении первой половины 1941 года. Да, безусловно, Соединенные Штаты приняли закон о ленд-лизе, пошла экономическая помощь, причем не только Великобритании, но и всем странам, которые борются против агрессоров, то есть против Германии и Италии. Но все-таки сам Рузвельт понимал, что этого недостаточно, что очень скоро ситуация может потребовать непосредственного участия Соединенных Штатов в войне. Он готовился к этому, но все-таки не спешил. Рузвельт относился к категории тех политиков американских, которые действительно мыслили глобальными категориями. Не было секретов ни для кого, это еще было обозначено в «Майн кампфе» у Гитлера, что он тогда писал, что главные его враги – это еврейский Советский Союз и еврейские Соединенные Штаты. И не понимать того, что в случае победы Гитлера над Советским Союзом Соединенные Штаты столкнутся один на один с вот этим вот агрессивным, так сказать, милитаристским, очень мощным конгломератом. Да еще и получившим ресурсы Советского Союза. Да, который проникнут вот этой идеей расизма. Для американцев это вообще, так сказать, абсолютный нонсенс. Этого Рузвельт не мог не понимать. И, конечно, учитывая вот это свое глобальное, учитывая его уникальное чутье на глобальное прогнозирование, он, конечно, рассчитывал, что ему, как президенту, верившему, так сказать, всю страну в такой тяжелый период, ему на него возлагается колоссальная ответственность. Именно поэтому он из-под воль готовил американцев к тому, что выбор должен будет сделан. Для этого была запущена голливудская машина. Он начал использовать те же самые методы, как он боролся в период Великой депрессии, с американской вот этой вот депрессивной ситуацией психологической. Точно так же еще с 40-х годов начинается в Америке из-под воль подготовка общественного мнения, моральная готовность, формирование моральной готовности у американцев к тому, что Соединенные Штаты вступят в эту большую Все-таки войну. Все-таки будут воевать. Да, и вот это его очень сильная сторона. То есть прежде чем сделать политический реальный шаг в реальной серьезной политике, он просчитывал последствия, и он подготавливал веренное ему общество. Он подготавливал его морально. Именно поэтому, когда произошла вот эта трагедия в Перл-Харборе, американцы... 7 декабря 1941 года, американское общество было готово вступить в эту войну. Боевые действия Японии против США начались нападением ранним утром 7 декабря 1941 года на Перл-Харбор. Японский оперативный план предусматривал нанесение удара с воздуха по главным силам американского Тихоокеанского флота, базирующегося на Гавайях. Японские авианосцы находились в составе маневренного соединения и скрытно прошли в район Гавайских островов. Нападение на Перл-Харбор началось налетом первого эшелона из 183 японских самолетов. Позже над Перл-Харбором появились еще 171 самолет из второго эшелона. Последствия для американского флота были тяжелыми. Потопленными оказались 4 линкора, 2 эсминца и 2 вспомогательных судна. Повреждены 4 линкора, 3 легких крейсера, эсминец и 2 вспомогательных корабля. Было уничтожено на земле 188 самолетов. Потери в личном составе американцев составили более 3000 человек. Японские потери – 29 самолетов было сбито и 74 были повреждены. По сути дела, декабрь 1941 года – это финальная точка эволюции. К декабрю, в общем-то, Америка была полностью подготовлена к тому, чтобы прореагировать на начавшиеся военные действия так, как она прореагировала. Если посмотреть на те... То есть, несмотря на все неожиданности этого нападения, Америка была готова? Ну, открытый вопрос о том, насколько это нападение было неожиданным, потому что известно, что американская разведка, она докладывала о том, что японцы готовятся. И в каком-то смысле можно говорить о том, что, начиная с июля 41 года, Рузвельт стал Японию провоцировать. Ну, в самом деле, посмотрите. 22 июня 41 года Германия нападает на Советский Союз. Из двух вопросов, которые стояли перед Рузвельтом, один был снят. То есть стало ясно, что Германия и СССР союзниками не будут. И уже 26 июня Рузвельт выступил с заявлением о том, что Соединенные Штаты окажут Советскому Союзу помощь. То есть в данном случае они, несмотря на то, что, несмотря на весь негатив по отношению к коммунизму, тем не менее, они сочли возможным распространить на СССР действие закона о ленд-лизе. В октябре 1941 года, это очень, ну, да, очень близко. Да. Но, в общем, в 1941 году вопрос с Советским Союзом был решен. С одной стороны, стало ясно, что СССР и Германия союзниками не будут. С другой стороны, достаточно скоро стало очевидно, что и быстрой победы Германии против Советского Союза тоже не будет. То есть это первый момент. Второй момент касается Японии. Вот в условиях, когда германо-советская война началась, Рузвельт счел возможным занять более активную позицию на Дальнем Востоке. Потому что теперь было очевидно, что Япония – это последняя великая держава, не считая США, которая в войну не вступила. И он стал фактически провоцировать Японию. Провоцировать, потому что в июле 1941 года Соединенные Штаты принимают решение об нефтяном эмбарго. Нефтяное эмбарго в отношении Японии, страны, которая не имела собственных нефтяных ресурсов. Для Японии фактически это был ультиматум, потому что запасы нефти в Японии были на один год. И через один год Японии оставалось или капитулировать, или до этого времени начать войну. И Рузвельт фактически поставил японцев перед таким выбором. 5 месяцев японцы вели переговоры, и в ноябре 41 года эти переговоры фактически завершились тем, что американцы предъявили им ультиматум: или выводите все войска из Китая, или... И японцы выбрали войну. То есть в данном случае к 7 декабря 41 года Рузвельт, собственно, сделал все для того, чтобы почва для войны на Тихом океане была подготовлена. И ему нужен был хороший предлог для того, чтобы американская нация восприняла вот эту войну, в которую втягивались Соединенные Штаты, с воодушевлением. И Япония, внезапно, напав на Пёрл-Харбор, такой прекрасный предлог дала. И мастерство Рузвельта как политика еще и в том, что он сумел найти такую форму вовлечения Соединенных Штатов в эту войну, которая не расколола нацию, а которая, напротив, позволила всем американцам объединиться в едином порыве, в желании смыть позор вот этого нападения на Пёрл-Харбор. Вы знаете, вот эта версия о том, что Рузвельт знал о нападении на Пёрл-Харбор, но ничего не предпринял для того, чтобы использовать это как предлог для вступления Соединенных Штатов в войну, она вызывает очень большие дискуссии среди историков и среди политиков. Ее впервые озвучили уже после смерти Рузвельта в период республиканского правления в 50-е годы, когда против сторонников Рузвельта была развернута колоссальная кампания, как администрацию Рузвельта называли рассадниками коммунизма и так далее. И тогда были обнародованы и секретные соглашения по Дальнему Востоку периода Ялтинской конференции, и была распространена, впущена в американское общество такая версия, что Рузвельт знал о нападении на Пёрл-Харбор, но держал паузу. До настоящего времени абсолютно четких данных, которые бы были подтверждающих эту версию, все-таки нет. Нет, тут важный момент. Тут суть дела даже не в том, знал или не знал он о конкретной дате этого нападения, а в том, что, в общем-то, Рузвельт прекрасно понимал, что та политика и та линия, которую он проводит, она неизбежно толкает Японию на конфликт. Ну, в самом деле, если вы отрезаете Японии снабжение нефтью, и у нее один год в распоряжении, то совершенно очевидно, что у Японии два пути. Или капитулировать перед американскими требованиями, вывести войска из Индокитая, из Китая, ну, сдача, то есть это оптимальный вариант. Или загнанный в угол противник нападает. И Рузвельт прекрасно знал, что он делает. То есть он оставил, предоставил Японии выбор. И то, что Япония прореагировала именно таким образом, в общем-то, удивлять не должно. То есть в данном случае речь идет об этом, что его политика четко была направлена на то, чтобы заставить Японию определиться со своей позицией. Да. Своей позиции. Он вынудил ее. Тут еще важный момент. Даже вне зависимости от ситуации на Дальнем Востоке, к этому времени отношения между Германией и Соединенными Штатами фактически пришли к необъявленной войне. Потому что с октября 1941 года американцы и немцы уже воевали на море. Это нападение на немецкие подлодки, их ответные атаки на американские суда. То есть объявление войны витало в воздухе. И если бы, например, японцы не напали на Пёрл-Харбор в декабре 1941 года, спустя месяц или полтора пришлось бы делать это в случае с Германией, потому что уже ситуация зашла в тупик. Было ясно, что пришло время для Америки вступать в войну. Ситуация созрела. Американцы уже провели достаточную военную подготовку. Ну, вопрос о том, насколько она была достаточной, но они не могли больше оттягивать момент вступления в войну. Потому что реальной была угроза победы оси. Реальной была угроза того, что немцы возьмут Москву. И тогда их нельзя будет остановить. То есть Рузвельт осознавал, что пришел тот момент, когда Америка должна бросить свою мощь на чашу весов в глобальном конфликте. И вот декабрь 1941 года как раз стал тем временем, когда Америка открыла карты и напрямую вступила в войну. Но его военная стратегия, конечно, вызвала очень резкие противоречия в Соединенных Штатах и очень резкую оппозицию. Если до вступления Соединенных Штатов в войну был определенный консенсус, то когда Рузвельт открыто встал на сторону поддержки Советского Союза и на формирование Большой Тройки, а инициатором формирования вот этой коалиции Великобритания, СССР и Соединенные Штаты, инициатором выступил Рузвельт, то в Соединенных Штатах поднялась очень резкая, очень большая волна резкой критики позиции Рузвельта. Потому что были сторонники и среди республиканцев, и среди демократов, которые говорили: дайте, позвольте разорвать друг друга Германии и Советскому Союзу. Мы будем воевать на Тихоокеанском регионе, вот это наша, так сказать, стратегическая позиция, это близко к нашим территориальным водам, а в Европе пусть Германия и СССР рвут друг друга на части. Такая политика, такая позиция была. Тем не менее, Рузвельт выбирает очень четкую, прямую линию на формирование союзнической стратегии. И это было удивительно для американской политики, совершенная новация, когда Соединенные Штаты открыто выстраивают военно-стратегический союз со страной, которая по своему строю политическому совершенно не соответствует пониманию демократии, сложившемуся в американской политической культуре. Это был военный союз, и понимали, что это ад-хок, но тем не менее очень жесткая линия, несмотря на всю критику и сверху, и снизу, которая началась в Соединенных Штатах, на союзническую дипломатию. И уже в 1941 году, в декабре 1941 года, Рузвельт выступает с определенным видением послевоенного устройства мира. То есть, по сути дела, в декабре 1941 года, когда еще не решена судьба Москвы, тем не менее, уже на уровне Большой Тройки начинаются уже первые дискуссии о том, какой будет послевоенный мир. И тут он тоже выступает глобальным политиком. Но здесь важный момент. С одной стороны, он действительно предпринимает такие активные действия в области сферы дипломатии. Да? Но если взять военную стратегию Соединенных Штатов, то и 1942 год, и 1943 год – это в ожидании. То есть это вот вопрос о втором фронте. Тот самый вопрос, который стал одним из самых болезненных в отношениях между Соединенными Штатами Великобритании с одной стороны и Советским Союзом с другой стороны. Заявляя о своей поддержке Советского Союза, Рузвельт в то же время не спешил приходить им на помощь своими вооруженными силами. То есть в данном случае в каком-то смысле вот эта выжидательная политика, она продолжалась. И весь 1942 год Советский Союз, Сталин требует, чтобы союзники открыли второй фронт. Рузвельт не спешит этого делать. Причем характерный момент. И Рузвельт, и Черчилль, они постоянно обещают Сталину. Откроем второй фронт летом 1942-го, откроем поздней осенью 1942-го, откроем ранней весной 1943-го. То есть, понимаете, они постоянно обещают, что они его откроют, а в действительности они просто наблюдают за противоборством Германии и Советского Союза и ждут, когда же они друг друга как следует истощат. Ну, я бы не очень согласилась. С одной стороны, абсолютно правильно вы подчеркиваете, потому что есть такая статистика, что на одного убитого американца в период Второй мировой войны приходится 15 убитых немцев и 53 убитых русских солдата. То есть, по сути дела, они своих солдат берегли. Самые большие потери были, это при высадке Нормандии, 10 тысяч американских солдат тогда погибли. Это абсолютно правильно. То, что Черчилль вместе с Рузвельтом выработали совершенно свою так называемую периферийную стратегию. То есть войну, вести военные действия на Тихоокеанском театре военных действий, Средиземноморском театре военных действий и в Африке. То есть на периферии, на периферийных театрах военных действий это правда, это правильно. Но потери были, и война там велась ожесточенная. На Филиппинах американцы имели очень большие потери и очень серьезные сначала несли поражения. Потом они все-таки взяли реванш. К 1943 году они смогли остановить вот это японское наступление, так называемые скачки по островам. А ведь японцы уже планировали и начинали уже бомбардировки Сиднея и так далее. На Северной Африке, в тяжелейших условиях, там война велась с танками Рёмеля, генерала Рёмеля. Это была ситуация. Но, конечно, масштаб тех военных действий, которые вели Соединенные Штаты, невозможно сравнить с тем, что творилось на Восточном фронте. Рузвельт мыслил глобально. Он был политиком именно глобального масштаба. Да. И если, скажем, для Черчилля это была война на выживание, на то, чтобы спасти Британскую империю, если для Сталина то же самое, это была война, чтобы любой ценой остановить Германию, то Рузвельт, он мыслил шире. Он мыслил в масштабах всего мира. И 1942-1943 год – это не только время, когда американцы там сражались с Роммелем в Африке, или когда они там воевали на Гуадалканале там, с японцами. Это было время, когда американские войска распространяются почти по всему миру. Американцы занимают военные базы и на Ближнем Востоке, и в Африке. То есть Рузвельт, он выстраивает систему мирового военного присутствия. То есть в данном случае он готовит мировые позиции. То есть он готовится к тому, чтобы в том мире, который будет после войны, Америка занимала, безусловно, лидирующие позиции. И вот пока СССР, пока Великобритания сражаются, Америка разворачивает весь свой военно-экономический потенциал, становится подлинным арсеналом демократии и готовится к тому, чтобы в решающий момент выступить уже всеми силами. Этот решающий момент пришел только в 1944 году. То есть и 1942, и 1943 год – это время, когда Рузвельт четко, последовательно ведет линию на то, чтобы Америка заняла, безусловно, лидирующие позиции. И тем не менее, тон, политический тон в общении вот этой большой тройки, а это совершенно особая тема, изданы письма, обширные очень между Сталиным, Черчиллем и Рузвельтом, и это уникальное вообще чтение, переписки трех руководителей, внутренние, личные взаимоотношения этого треугольника, это когда столкнулись три крупнейших стратега, каждый из которых представлял свою школу геополитической политического прогнозирования. Действительно, вы правы, Алексей Георгиевич, Черчилль мыслил категориями Британской империи. Он все-таки выстраивал свою стратегию, опираясь на британский имперский колониальный опыт. Сталин, конечно, очень жестко учитывал вот эту классовую составляющую. Он никогда не доверял союзникам и пытался также максимально расширить геополитическое присутствие Соединенных Штатов. Советского Союза, да. А Рузвельт действительно выстраивал новый конструкт мирового порядка. По сути дела, ведь сам термин «Объединенные нации» – это его термин, это его политическое изобретение. Он уже в 1943 году начинает активно проговаривать идею создания такого органа, в котором бы было 35-40 государств, которые бы коллективными усилиями могли способствовать стабилизации мировой системы и превентивно ограждать мир от таких глобальных конфликтов, как две мировые войны. Организация Объединенных Наций, ООН, международная организация государств, созданная в целях поддержания и укрепления мира, безопасности и развития сотрудничества между государствами. Устав ООН был предварительно разработан на конференции в Думбартон-Оксе в 1944 году представителями Советского Союза, США, Великобритании и Китая. Устав вступил в силу 24 октября 1945 года. С этого времени 24 октября ежегодно отмечается как День Организации Объединенных Наций. Штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке. Рузвельт, видя глобальное будущее Соединенных Штатов, искал союзника, стратегический союз. И вот это удивительно. Вот с этим связана концепция четырех полицейских. То, что предложил Рузвельт, что Соединенные Штаты, Англия, Советский Союз и Китай, вот они будут сообща определять всю архитектуру послевоенного мира. Собственно, 43-й год, время, когда Рузвельт предложил такое глобальное видение. Здесь важный момент. Рузвельт разворачивал свои глобальные планы, он выстраивал этот уже послевоенный мир так, как он его видел, но тут были важные моменты. Для него было важно выстроить коалицию, чтобы она не распалась до того момента, как Америка будет полностью готова эти планы реализовать. Здесь важный сюжет, который тоже нужно проговорить. Соединенные Штаты и, прежде всего, Рузвельт опасались того, что какие-то страны могут вступить в сепаратные соглашения. В частности, Рузвельта преследовал страх нового Брест-Литовского мира. Страх того, что Советский Союз может заключить сепаратное соглашение с Германией. И во многом именно этим продиктовано заявление Рузвельта в январе 43-го года, сделанное в Касабланке, о том, что союзники будут добиваться безоговорочной капитуляции держав Оси. Это заявление, которое прозвучало тогда, оно было в чем-то неожиданным, и потом оно критиковалось многими. Говорили о том, что тем самым загнали Германию и Японию в угол и заставили их сражаться до конца, хотя они могли бы капитулировать и раньше. Но Рузвельт, делая это заявление, он мыслил глобально. И он думал о том, что нужно обязательно не допустить распада коалиции, не допустить того, чтобы Советский Союз заключил сепаратное соглашение с Германией, а такая опасность была, потому что ведь союзники Второй фронт не открывали. Давайте посмотрим, с каким багажом президент Рузвельт подошел к исходу своего третьего президентского срока. Конец 44-го года – это время, когда исход Второй мировой войны в общих чертах был уже предопределен. То есть победа во Второй мировой войне сомнений ни у кого не вызывала. Единственный вопрос, который оставался открытым, на каких условиях будет достигнуто вот это мирное урегулирование. И этот момент имел очень важное значение. Потому что Советский Союз достаточно энергично продвигался в Восточную Европу. И здесь нужно было выработать линию поведения в отношении Сталина. Неясной оставалась ситуация на Дальнем Востоке, то есть было ясно, что Япония проиграет, но опять-таки, а как будет выглядеть этот послевоенный мир на Дальнем Востоке? И Рузвельт, который сумел доказать свою компетентность для американских избирателей, он оставался наилучшим вариантом и на четвертый президентский срок. То есть, опять-таки, как и в 40-м году, нация американская пришла к общему консенсусу, что коней на переправе не меняют. И что Рузвельт является наилучшим выбором для Соединенных Штатов в такое критическое военное время. Тем более, что как раз к ноябрю 44 года уже прошла первая Тегеранская конференция, вот Большой Тройки, и Рузвельт активно работал над тем, чтобы провести новую встречу, ту самую, которая вошла в историю под названием Ялтинская. Да, именно в Ялте были заложены контуры послевоенного мира, вот этой самой биполярной Ялтинско-Потсдамской системы. Та линия, которую проводил Рузвельт, да, это линия на глобальное доминирование Соединенных Штатов, да, безусловно, но все-таки вот его политика в отношении Советского Союза, она все-таки была более гибкой, чем то, что в дальнейшем предложил Гарри Трумэн. Но эта политика была военного времени, экзистенциальная политика. И в любом случае Соединенные Штаты и СССР действовали ситуационно, ad hoc. 12 апреля 1945 года Рузвельт умер. Умер от кровоизлияния в мозг. В это время велись бои за Вену. И уже это было очень символично, потому что советская армия, ну, сначала была медаль за взятие Вены, потом стала за освобождение Вены. Советская армия освободила Вену, а в это время со стороны восточной части Австрии шли тоже американские войска. И, по сути дела, вот эта Австрия, эта маленькая Австрия, она стала той новой лабораторией, где мир ставил очередной опыт. И когда мы потом спрашивали наших советских солдат и офицеров, которые участвовали в освобождении Австрии, как они относились к союзникам, к американцам, к британцам, они говорили: «А мы вообще думали, что может начаться Третья мировая война». То есть последними залпами Второй мировой войны фактически началась холодная война. После победы уже развернулась кампания против Рузвельта в американской политической элите. Против его наследия. Против его наследия, когда Рузвельт, уникальный, конечно, политик и стратег, глобальный, потому что он... И тут, мне кажется, не будет других сомнений. Именно благодаря его политике Америка стала глобальной державой сразу же. После его смерти американцы уже совершенно по-другому говорили. Когда они провели испытание атомной бомбы, Трумэн совершенно по-другому даже на переговорах вел. И Сталин это не мог не заметить на Потсдамской конференции. Рузвельт сформировал глобальную политику Соединенных Штатов. Да, и вы знаете, вот это парадокс. Рузвельт – человек, который вывел Америку из Великой депрессии, человек, который фактически, благодаря своей стратегии, выиграл Вторую мировую войну, ведь он в Америке, ну, скажем так, не является очень популярным президентом. Он подвергался весьма существенной критике. Вот уже в годы Холодной войны сформировалось такое влиятельное направление, подвергавшее действия Рузвельта критике, говорили о том, что он сдал коммунистам Восточную Европу. И, на мой взгляд, надо понимать, что ведь Рузвельт, он вынужден был в своей деятельности исходить из тех обстоятельств, которые складывались. А мог ли он не пустить советские войска в Восточную Европу? А мог ли он требовать от Сталина вывода этих войск, не угрожая при этом распадом коалиции? То есть в данном случае Рузвельт, он был связан обстоятельствами своего времени. Но вот при тех условиях, в которых он действовал, он добился уникального результата. Америка 1933 года – это страна, которая находится в глубоком кризисе и которая пока еще при этих условиях не может помышлять о мировом господстве. И Америка 1945 года, которую оставил Рузвельт – это страна, которая действительно находится на вершине. Ну что ж, спасибо большое вам за очень интересную беседу. Время истекло. Я хочу вас поблагодарить и попрощаться с вами. А с вами, уважаемые телезрители, мы совсем скоро увидимся, когда будем совершать путешествие в историю в поисках истины. До встречи!